Третье. Уже к полудню в почтовый ящик набилось 61 письмо. Рабочий день начался в половине десятого. Неплохая скорость переписки. Половина писем была от Крема, еще штук 10 от Алисы Кан. Остальные пришли от людей, которые мне были совершенно незнакомы. Стоило их прочитать, становилось понятно, что все эти люди как-то связаны с Кремом, но не имеют ничего общего ни со мной, ни с моими обязанностями. Прошло 2 часа, я так не приступил к работе. В 3 я не выдержал, позвонил Вадиму Марковичу. «Зачем, спрашиваю, вы мне все эти письма пересылаете? Что именно я должен с ними делать?» «Просто к вашему сведению», — кротко отвечал Крем. «Вам стоит быть в курсе дел нашей компании». Часть писем, кстати, пересылается мне тайно в виде скрытой копии. То есть люди, чьи письма я читаю, не знают об этом. Как с этим поступить? Мой новый друг и патрон проявляет ко мне неслыханное доверие. Он хочет, чтобы я видел все, что видно ему, и в сущности, чтобы я сделался в компании его двойником. С другой стороны, это же вопиющее нарушение тайной переписки. Не раз я уже замечал, что Вадим не то чтобы приступая через очевидные границы этики, но словно вовсе не знает о них. Что хорошо, что плохо решалось не человечеством, не обществом, не религией, не государством, даже не семьей, а только самим человеком, притом не навсегда, а по требованию момента, так сказать. Прошло 2 недели со дня моего трудоустройства, а мне до сих пор не удалось познакомиться ни с кем из сотрудников. Я писал и получал письма, составлял планы, изредка беседовал с Вадимом по телефону, вот и все. Наконец, как-то вечером, когда я уже готовился выйти из дому, раздался звонок. Свежий утренний голос спросил, могу ли я завтра принять участие в небольшой встрече на Моросейке? Конечно, могу, с великой радостью. Наконец пришло время настоящих дел.